Я побрился, затем привел домой старшеклассницу. Том 2. Автор Шимисаба. Глава 1. Бац. Мне под ноги упал телефон. Услышав это, сидевшая рядом в костюме женщина дернулась. Я тут же поднял его и протянул ей. «А, простите». «Что вы? Но если хотите спать, может, стоит убрать телефон в сумку?» Сказал я, и губы женщины смущенно скривились. Она кивнула и убрала его в сумку, после чего ее плечи опустились, и она прикрыла глаза. На том наш разговор закончился. Остался лишь шум колес и кондиционера, разгоняющего воздух. Вот так едешь в поезде, и это иногда кажется странным. Сидеть в закрытом помещении с незнакомыми людьми, без какого-то интереса к ним. Совсем не любопытно, кто сидит рядом с тобой. Незнакомые люди вот так собираются вместе. Садятся где-то, иногда встречаются взглядами, а потом выходят неизвестно где. В этом ничего необычного, но если подумать, это вызывает странное чувство. Раз я никого не знаю, интересно ведь, кто выйдет и куда направится. Я думал об этом, поезд ехал дальше. Я продолжал раскачиваться, а стоявший передо мной мужчина в повседневной одежде пробормотал. «А, дождь». «А?» Случайно выдал я, слегка прокашлялся, обернулся назад и посмотрел в окно. В нем начал стучать дождь. Я еле сдержался, чтобы не цокнуть языком. Я, конечно, знал, что после обеда будет облачно и мог пойти дождь, но надеялся, что успею вернуться домой. Каждое утро я проверяю прогноз погоды, и когда обещают дождь, я кладу сумку зонт. Но сегодня проспал и не посмотрел. Не хочу костюм намочить, так что если дождь не ослабнет, куплю в магазине зонт. Я поднял взгляд. Мужчина в повседневной одежде тоже недовольно смотрел на дождь. Похоже, тоже забыл зонт. Наверное, думает купить возле станции. Или пойдет домой мокрый. Его кто-то дома ждет? Хорошо, если ждет. Сразу же даст полотенце, так что он не простынет. Думая об этом, я улыбнулся. Это просто мое воображение. Я об этом мужчине ничего не знаю. Я хмыкнул. Плохая привычка думать о всяком странном. Однако, снова посмотрел в окно и понял, что дождь только усиливался. Все здесь точно думали о том, как бы не простыть. Как льет. Когда я добрался до станции, дождь шел как водопад. Льет как из ведра. У станции был небольшой магазин. Вот только зонты там уже продали. Ну, все уже раскупили. Подойдя к краю крыши, я лично убедился, как сильно льет. Было слышно, как капли тарабанят по земле, точно бьются по ней. Я смотрел в небо, думая, ждать ли, пока дождь ослабнет, или бежать до стоянки такси, и потому не заметил, как ко мне приблизился человек. «Не знаю, что делать?» «Ага». Когда ко мне обратились, я опустил взгляд и увидел старшеклассницу с зонтом. «Такой сильный дождь». «Ага». «Я подумала, что раз ты забыл зонт, то промокнешь, вот и пришла». «Вот как». Помимо зонта в правой руке, в левой она держала черный, который обычно использовал я. «Что надо сказать?» Сказала она, и уголки губ старшеклассницы приподнялись. Левой рукой она протянула мне зонт. Вечно она такая дерзкая. Цокнув на нее в сердцах, я взял зонт и ответил. «Спасибо, Саю». «Хм, пожалуйста». Она кивнула и мягко улыбнулась. «Пошли домой, ужин готов». «Ага». Я раскрыл зонт, вышел из-под крыши станции, и по нему сразу же забарабанили капли. Если бы Саю не пришла, эти капли на меня бы капали. Посмотрев на шедшую рядом девушку, я подумал. Моя соседка на удивление заботливая. Когда моей неразделенной любви пришел конец, я напился и встретил Саю. Неизвестно, почему она сбежала из дома, добралась с Хоккайдо до Токио и останавливалась у разных мужчин. Хуже было просто не придумать. Она жила у них, отдавая собственное тело. Тоже она хотела провернуть со мной. Но меня старшеклассницы не интересуют. Оставить ее так я не мог. Потому разрешил жить, оставив на нее все домашние дела. «Выходные, к тому же ты наверняка устал. Потому я сделала вкус насыщеннее». «А, вот как». Саю снова включила плиту, на которой была кастрюля с мисо-супом. И взяла ковшик, и это вызвало до странного приятное ощущение. Сейчас она должна была учиться на Хоккайдо. Такая заботливая и красивая девочка. Непонятно, что она вообще делает в доме мужчины, который ей никто. но не скажу, что она во всем зависит от меня. Теперь мы живем как полноправные соседи. Это немного сложно, но все же удобно. Думаю, что одному довольно одиноко. Я отпил мисо-суп, посмотрел на нее, и наши взгляды встретились. Не так уж и редко такое случается во время еды. Но сегодня ее взгляд отличался, был неуверенным. «Ты чего?» – спросил я, а взгляд подозрительно забегал. Внезапно она села прямо. «Йосида-сан!» «Да? Чего ты?» Всегда так беззаботно улыбается, а тут стала серьезной. Я приготовился, думая, что будет дальше. «Опять будет лезть в одном белье?» Когда упрется, ее не переубедить. Слегка встревоженный, я ждал, что она скажет. А девушка склонила голову и почтительно сложила руки. «Позволь мне работать». На миг у меня челюсть отвисла. Я случайно выдал. «А? Вот как?» «Вот как?» «Ладно». «Ладно? А правда?» «Я же сказал, что ладно». «Так легко». Подняв верхнюю часть тела, она хлопала губами, а я улыбнулся. «Так ты об этом хотела попросить?» «Так, ведь в первую очередь я должна выполнять работу по дому». После ее слов я осмотрел квартиру. Вокруг не было ни пылинки, и оставленная в беспорядке кровать была прибрана, и обычно разбросанная одежда была убрана в шкаф. Дома был даже слишком идеальный порядок. Конечно, я впечатлен, как она старалась. А еще я заметил, квартира-то у меня маленькая. Другое дело, если бы дом был большим с кучей комнат. В таком бы месте каждый день было бы не просто убираться. Мы теперь вдвоем живем, и надо каждый день белье менять. Из-за постоянных стирок расход воды увеличился. Еще она каждый день пылесосит, из-за чего пыли стало меньше. И уже не надо по одним и тем же местам проходиться. И теперь количество каждодневной рутины снизилось. У тебя ведь не так много работы каждый день. Я и сам заметил, что ты скучать начала. О, заметил. Заметил. Когда работы нет, она читает книги и мангу, а еще лазит в интернете с телефона. Других развлечений у Саю нет. И мне будет удобнее, если она подрабатывать начнет. Да и удачно, что она сама начала говорить об этом. Но тогда я буду меньше домашними делами заниматься. Все равно будет в 100 раз легче, чем когда я один жил, ответил я. И Саю слегка озадаченно почесала затылок, улыбнулась и пробормотала. Спасибо. В последнее время она уже не так скромничает и даже чаще говорит спасибо, а я этому только рад. Уже есть какие-то варианты, где работать можешь? Да, в мини-маркете неподалеку. А, в семейном магазине. Точно. Это магазин менее чем в 5 минутах ходьбы отсюда. Если она будет работать рядом с домом, то любые проблемы решить будет проще. Хотя я сам в школьные годы не работал, и кое-что меня волновало. А старшеклассницам, чтобы работать, разве разрешение родителей не нужно? А, думаю, не нужно. Другое дело, если бы работа хоть опасной была. Вот как? То есть печать родительская не понадобится? Скорее всего. Услышав слова Саю, я вздохнул с облегчением. Тогда никаких проблем. Если нужно будет разрешение опекуна, мне придется им прикинуться. И только совершив преступление, можно будет дать ей разрешение работать. «Значит, скоро пойдешь на собеседование?» «Да, верно». «Значит, тебе нужна повседневная одежда на выход». «А школьная форма не подойдет?» «Очень уж естественно», — спросила Саю, а я нахмурился. «Конечно нет. На тебе вообще-то форма из Асахикавы». «Ну да, только никто ведь этого не знает». «Попробуют выяснить, сразу поймут». «К тому же пойму, что ты не из местных. Не хватало, чтобы еще с подозрением смотрели». «А, точно». Саю замычала и неуверенно улыбнулась. «Вот в такие моменты от формы больше вреда». Я пожал плечами, подтверждая это. «Форма – доказательство принадлежности к школе. Это как наклейка на машине, новичок за рулем, дает определенные привилегии и защиту. Это как бы значит, что ты ответственность ни за что не несешь. Когда сам был школьником, помню, как это раздражало. Но сейчас понимаю, что это законным путем защищает несовершеннолетних от множества опасностей и слегка ограничивает свободу. Тебе не нравится форма? Не пойму, чего это я спросил. И сделал это вполне естественно. Возможно, потому что сам форму в школе терпеть не мог. Саю захлопала глазами и замотала головой. «Нет, я люблю школьную форму. Ее ведь только сейчас носить можно». Я удивился, услышав честный ответ. Не знаю, по какой причине она оставила школьную жизнь и оставила свою альма-матер для того, чтобы сбежать в другой город. Еще и начал думать, что она тоже недолюбливает свою форму. Знаешь, не так ведь легко понять. Вот смотришь на форму и думаешь, из средней она школы или из старшей. Ну да. Саю захихикала и схватилась за края юбки пальцами. В средней школе учителя более суровы и юбки до колена. Бунтарки могут поднять ее чуть выше колена. Слегка прищурившись, говорила она. В первом классе старшей школы она еще немного короче. Во втором просто до глупости короткая. А к третьему году все успокаиваются, там ведь уже экзамены, и она снова нормальной длины. Я смотрел на весело объяснявшую Саю. Почему она так радостно говорит про школьную жизнь, хотя сама оставила ее? Пока я размышлял об этом, Саю подняла взгляд и посмотрела на меня. Девчачья форма у всех разная. Ты о чем? О дизайне? Нет, как бы сказать. Саю приложила руку к подбородку и замычала. Сотрудники компании все носят костюмы. Все выглядят одинаково. Ну да, это что-то вроде правила. Да, но школьная форма во всех школах разная, и носят ее все по-разному. Сказала Саю и улыбнулась. Форма дает понять, вот такой вот этот человек. Все это девушка говорила очень весело. Вообще я не особо понимаю смысла сказанного ею. И что тут веселого? Хотя такая жизнерадостная Саю, немного даже милая. Но по моему костюму никто не скажет. «А, Юсида, ты в IT-компании работаешь?» «Да, точно, так и есть!» В ответ она радостно закивала и улыбнулась. А потом точно что-то вспомнила, выдала «А». «Борода, борода!» Нахмурившись, я озадаченно склонил голову. «И что с бородой?» «Недобритая борода. Она как школьная форма». «А?» Я нахмурился, не поняв смысла. А плечи Саю задрожали, пока она хихикала. Йосида-сан в костюме выглядит, как простой старикан в костюме. Старикан – это перебор. Но когда ты плохо бреешься, ты становишься... А, этот старикан не до конца побрился. И что это значит? Я натянуто улыбнулся, а Саю пробормотала «не знаю» и почесала затылок. Просто борода тебя характеризует. Это как немного понять, что из себя представляет человек по его школьной форме. Не понимаю. Я покачал головой. А Саю лишь разочарованно пожала плечами. Похоже, думала, что больше объяснять нет никакого смысла. Вздохнув, девушка опустила взгляд на пол и заговорила. «И все же, значит, форма не подходит?» «Да, так что...» «Ну ладно». Не дав договорить, она посмотрела на меня. «С первой зарплаты верну. Купишь мне одежду?» «Из-за нее я теперь не сказал то, что собирался пару секунд назад». Атмосфера была такой непринужденной, что я потерял слова, которые должен был сказать. Я и правда удивился. «Не сможешь?» Я хлопал губами, и девушка переспросила и тут же замотал головой. «А, нет, смогу, конечно смогу». «Ты чего так несвязно говоришь?» «Нет, ну...» Как появилась, она все время скромничала и ни на что не соглашалась. А недавно стала разрешать себя немного баловать. И я уже стал думать, что это неплохой прогресс. Но я не думал, что так обрадуюсь тому, что она сама скажет, что ей что-то нужно. Прикрыв рукой губы, уголки которых приподнялись, я закивал. «Просто нечасто ты о чем-то просишь». После моих слов Саю отвела взгляд от меня и слегка покраснела. «Просто...» Слегка поколебавшись, девушка ответила. «Тебе ведь приятно, когда я сама прошу?» Я снова потерял дар речи. А потом из горла вырвался вздох. А дальше сдержанно сказал. «Много же ты понимаешь». После этих слов Саю улыбнулась и выдала «ну да». Как я начинал постепенно понимать Саю, так и она узнавала меня. И от этого сердце в груди подпрыгнуло. «Ну тогда пошли покупать». «А, сейчас? А не слишком быстро?» «Если ты хочешь быстрее приступить, значит надо сейчас. Ешь быстрее». «Ага». Видя краем глаза, как Сая снова взялась за палочки, я слегка улыбнулся. Немного меняясь, я живу странной жизнью со старшеклассницей по имени Саю.